Берите, девочки!» «Насовсем?» — пискнула тоненьким голоском самая маленькая из девочек, кудрявенькая с босыми ножками. «Насовсем!» — и папа протянул кудрявенькой куклу. Девочки опешили, даже попятились к двери. «Бери, бери!» — настаивал папа. Кудрявенькая протянула руки, папа положил на них мою говорящую. Девочка оглянулась на своих подружек. Они не сводили с куклы восторженный глаз. Кудрявенькая посмотрела на папу пристально, словно хотела понять, не шутит ли он, можно ли ему верить. И поверила. Поверила и широко, как другу, улыбнулась папе. Потом она сказала, словно пропела, все тем же тоненьким голоском. «Ой, кукла! Кукла!» И, приблизив куклу к своему лицу, кудрявенькая, выпятив губы трубочкой, неожиданно загудела басом. «У, ты моя хорошенькая! У, ты моя золотенькая!» И убежала вместе с другими девочками, унося мою говорящую. Быстро удалялась топанье босых пяток по полу. Потом смолкла. Папа вышел из комнаты, даже не поглядев в мою сторону. «За что папа на меня рассердился?» — плакала я, уткнувшись в бабушкин фартук. «Что я сделала такого?» «Как что?» — удивилась бабушка. «А зачем ты хвалилась куклой перед этими детьми? Вот какая у меня кукла, а у вас такой нет. Ай, как стыдно! Ай, как некрасиво!» — огорчалась бабушка. Через полчаса девочки прибежали снова. Кудрявенькая подала мне куклу. «Вот, спасибо, мы уже поиграли». «Вы не бойтесь, мы осторожненько», — вставила другая девочка постарше. «Мы ничего не спачкали, мы руки вымыли». Вернулись мы все-таки с папой домой без куклы. Папа настоял на том, что кукла подарена девочкам, ну, значит, она теперь ихняя и все. Все это проносится в моей памяти, пока я смотрю, как тетя Женя одевает Зою, и дожидаюсь своей очереди. «Зоенька, солнышко!» — умоляет тетя Женя. «Не перепутай то слово, заклинаю!» «Атмосфера, да, тетя Женя?» «Наказание мое! Не атмосфера, а атмосфера, атмосфера! Не перепутай!» Зоя и Рита уже одеты. На обеих мальчишечьи штанишки. Зоя до пояса закутана переливчатым блесточным шарфом, как кольчугой, а на кудрявых волосах надета шапочка со сверкающей елочной звездой. Ну, прелесть, рыцарь счастливой звезды! У Риты на голове феска, на плечах красная пелеринка. Нарисованы черные усы. В общем, сразу видно – кровожадная личность, рыцарь, львиное сердце. Тетя Женя начинает одевать меня. И настроение у меня портится с каждой секундой. Мальчишечьих штанишек мне не дают. Тетя Женя хочет, чтобы у меня был подавляющий унылый вид. А в штанишках это, по ее мнению, не получится. Поэтому поверх моего платья на меня напяливают длиннополый черный капот тети Жени. Я в нем моментально тону, как в омуте. Голову мне туго и гладко повязывает черненьким платочком. Нельзя же, чтобы у рыцаря печального образа торчали во все стороны кудлы. А в то место на затылке, где платочек стянут в узелок, тетя Женя втыкает мне длинное черное страусовое перо. Такие перья колышутся на спинах коней, везущих похоронные колесницы. «Прекрасно!» — говорит тетя Женя, склонив голову на бок и оглядывая меня с головы до ног. «Очень, очень стильно!»